Данфилд велел напоить и повесить. Среди стражи были такие, которые кое о чем догадывались. Но когда вышла эта юродивая, они совсем были сбиты с толку. И сейчас сами не знают, мы ли это ошиблись, или какой-то чародей и впрямь оборотил дочку Юранда. «Это хорошо», — заметил Зигфрид. «Ну вот что пришло в голову, благородный Комтур. Коли Данфилд уже мертв, не свалить ли на него всю вину? И признаться перед всем светом в том, что в мирное время, когда шли переговоры с мазовецким князем, мы похитили из его дома воспитанницу княгини и ее любимую придворную? Нет, это немыслимое дело. При дворе нас видели вместе с Данфилдом. Если мы обвиним Данфилда, он станет мстить нам за то, что мы порочим его память. Что ж, надо тогда посоветоваться, как быть, сказал Ротгер. Надо посоветоваться и придумать хорошее средство, иначе нам не сдобровать. Отдать дочку Юранду, так она сама скажет, что мы вовсе не отбивали ее у разбойников, и что люди, которые ее похитили, привезли ее прямо в Щитно. Это верно. Дело не только в ответственности. Князь станет жаловаться польскому королю, и королевские послы тотчас поднимут крик при всех дворах о насилиях, которые мы чиним, о нашем вероломстве, о наших злодеяниях. Какой вред может от этого произойти для ордена? Да если только сам магистр знал правду, он должен был бы повелеть нам скрыть эту девку. Но если она пропадет, они все равно будут винить нас, — сказал Ротгер. Нет, брат Данфилд был человек хитрый. Помнишь, он поставил Юранду условие, чтобы тот не только явился в Щитно, но раньше объявил всем своим и написал князю, будто едет выкупать дочь у разбойников и знает, что ее у нас нет. Это верно. Но как же мы объясним тогда все, что случилось в Щитно? Мы скажем, будто знали о том, что Юранд ищет дочь. И когда отбили у разбойников какую-то девку, которая не могла сказать нам, кто она такая, дали знать об этом Юранду. Думали, может, это его дочь. А тот, как приехал, да увидал эту девку, обезумел и, будучи одержим злым духом, пролил столько невинной крови, что и в бою не бывает такого кровопролития. «Воистину, разум и опыт жизни глаголит вашими устами», — произнес Ротгер. «Если бы мы свалили всю вину на Данфилда, его дурные дела все равно приписали бы ордену. И всем нам, и капитулу, и самому магистру. А так будет доказана наша непричастность, и во всем будут повинны Юранд и поляки, которые дышат злобой на нас. И пусть тогда нас судит, кто хочет, папа ли римский или римский император». «Да». На минуту воцарилось молчание. Затем брат Ротгер спросил: «Что же мы сделаем с дочкой Юранда?» «Давай подумаем. Отдайте ее мне». Зигфрид посмотрел на него и сказал: «Нет, послушай, молодой брат, когда дело касается ордена, нельзя потворствовать слабостям ни мужчины, ни женщины. Нельзя потворствовать и своим собственным слабостям. Данфилда покарала десница Господня, ибо он не только хотел отомстить за обиды, нанесенные ордену, но и удовлетворить свою похоть». «Вы плохо обо мне думаете», — возразил Ротгер. «Нельзя потворствовать своим слабостям», — прервал его Зигфрид, «ибо плоть и дух ваши станут немощны, и жестокое это племя со временем так придавит коленом вам грудь, что больше вы уже не восстанете». И в третий раз он мрачно оперся на руку головой. И видно было, что говорит старик только собственной совестью и себя только подразумевает, потому что через минуту он сказал: «И на моей совести много людской крови, много мук, много слез. И я, когда дело касалось ордена, и я видел, что силой не возьмешь, без колебаний искал иных путей. Но когда я предстану пред судилищем Господа, которого чту и люблю, то скажу ему: Для блага ордена я свершил сие.